полдень Дени поставил свой велосипед перед отелем. Швейцар не без удивления посмотрел на него, но элегантность Дени и в особенности глаза с рубиновым блеском, казалось, отбивали у людей охоту делать ему какие-нибудь замечания. С легким сердцем он отправился на поиски ресторана. Он выбрал с виду приличный и малолюдный. Скопление народа все еще немного смущало его, и он побаивался, что, несмотря на его общую культуру, на манерах его лежит легкий отпечаток провинциализма. Он выбрал столик в сторонке от других посетителей и попросил быстрее его обслужить. Но он не предполагал, что в таком тихом с виду месте именно в тот день должно было состояться ежемесячное собрание любителей галавля по-рамболитански, и Дени посреди трапезы узрел неожиданную процессию респектабельных, розовощеких и веселых мужчин, которые тут же заняли 7 столиков, накрытых на 4 персоны. При этом внезапном наплыве посетителей Дени нахмурил брови. Как он и ожидал, к его столику учтиво приблизился метрдотель. — Прошу меня извинить, мсье, — сказал этот гладко выбритый и вальяжный мужчина, — но не были бы вы столь любезны разделить ваш столик с девушкой? Дени мельком взглянул на соплячку и вернул брови в изначальное положение. — Сочту за честь, — сказал он, привставая. — Благодарю, мсье, — пропищала девочка музыкальным голоском, выражаясь точнее голосом музыкальной пилы. «Если вы благодарите меня, — продолжал Дени, — то что же остается делать мне? Подразумевалось, как же мне благодарить вас?» «Это удар судьбы», — изрекла красотка. И она сразу же выронила сумочку, которую Дени подхватил на лету. «Ах! — воскликнула она, — у вас замечательная реакция!» «О, да! — подтвердил Дени. — И глаза у вас странные, — добавила девушка спустя 5 минут, — сразу вспоминаешь — воскликнул Дени. — О гранатах! — заключила она. — Что поделать, война? — сказал Дени. — Не понимаю вас. — Я полагал, — уточнил Дени, — что вам придут на ум рубины. Но так как вы вспомнили всего лишь о гранатах, то я объяснил это теми ограничениями в потреблении, которые неизбежно влечет за собой война через отношение причины и следствия. — Вы окончили высшую школу политических наук? — поинтересовалась черноволосая тёлка. — Чтобы никогда больше не возвращаться к этим наукам. — А вы, парень, что надо? — не к месту вставила девица, — которая, между нами говоря, всякий раз притворялась девственницей. «Я с удовольствием отвечу вам тем же, только употреблю существительное женского рода», — отпустил комплимент Дени. Они вместе вышли из ресторана, и плутовка поведала волка-человеку, что занимает в 2 шагах отсюда замечательную комнатку в гостинице «Башли-выжималка». — Хотите взглянуть на мою коллекцию японских этикеток? — просюсюкала она на ухо Дени. — Удобно ли? — осведомился Дени. — Ваш муж, брат или кто-нибудь из ваших не станет нервничать.